«Вот ключи», — сказал Луис, бросая дочери связку. «Это от сейфа. Он спрятан за видом Константинополя. Во Фрамоне, в маленькой гостиной. Вот шифр. Запомни его наизусть». Он посмотрел на ручные часы. «Если со мной что-нибудь случится, поезжай туда немедленно. Ты меня поняла? Немедленно!» Улыбка вдруг осветила его лицо. «Кстати, если со мной действительно что-нибудь случится, то, пожалуйста, не хорони меня тут под окнами. Я понимаю, так, конечно, сподручнее, но я предпочитаю деревенское кладбище во Фрамоне». Сонсолис в бешенстве передернула плечами. «По-твоему, это остроумно? Что ты такое говоришь? Я ничего не понимаю». Но он продолжал без всяких объяснений. «В сейфе деньги, большой пакет, швейцарские франки и немецкие марки. Забери их и спрячь, незачем платить с них налог на наследство. С тебя и так сдерут черт знает сколько. И еще там лежит большой конверт с надписью «Марру». Это старший комиссар Роже Марру из уголовной полиции. Документы надо передать ему сразу же». Взгляд его стал вдруг задумчивым, словно он всматривался в далекое воспоминание. «Было время, мы с ним ездили в Испанию и неплохо повеселились». Он опять посмотрел на часы. «Я написал тебе номер телефона комиссара и шифр». Он двинулся к выходу. «Я рассчитываю на тебя, Сонсолис. Скажешь комиссару, что это очень срочно». Он коснулся плеча дочери. «Что речь идет о Нечаеве, он поймет». Она изумилась. «Нечаев? Имя как у того? Настоящего? Ну, русский прошлого века». Он кивнул. «Откуда ты знаешь? Я думал, ты занимаешься современной историей». «Ну да, испанскими анархистами. Поэтому мне пришлось заняться Бакуниным, с которого все пошло. Тут я и наткнулась на Нечаева». Он улыбнулся. «Конечно!» — воскликнул он. «Я мог бы и сам сообразить». В ответ Сонсолис отчеканила наизусть целый параграф из катехизиса революционера Нечаева. «Революционер презирает всякое доктринерство и отказывается от мировой науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает только одну науку — науку разрушения». «Вот-вот», — пробормотал Сапата, — «разрушение». Они стояли у двери. Сонсолис вдруг показала, что они наконец-то могли бы поговорить. Что-то вдруг наладилось между ними. Но Сапата опять взглянул на часы. «Мне надо бежать», — сказал он. «Я позвоню тебе от 12 до 1:15. Ты будешь дома?» «Да, она будет дома». «Пока», — сказал он, и вышел. 8 часов Луис Сапата ехал по улице Фруа-Дво на своем Ягуаре один. Он сбавил скорость, проехал еще немного, потом остановил машину во втором ряду и, не выключая двигателя, вышел. Стоя на мостовой и придерживая открытую дверцу, Сапата настороженно огляделся. Он посмотрел на тротуар, туда, где должен был стоять Зильбельберг. Потом взгляд его скользнул в сторону сквера и, медленно двигаясь слева направо, обследовал каждую скамью, каждый закоулок, каждый голый куст. Сейчас он доберется до того места, где, не слишком надежно укрывшись за кустарником, стоял Зильбельберг. Он решил выйти из своего укрытия. Хватит играть в казаки-разбойники. Все, он выходит. В этот миг Сапату убили. Он стоял, опираясь локтем на открытую дверцу ягуара, высматривая Зильбельберга, а, может быть, кого-то еще, кто мог оказаться опасен. Внезапно, в этой почти неподвижной картине, лишь едва заметно нарушаемой медленным движением головы Сапаты, в этом фрагменте времени, застывшего на точке чистого настоящего, Зильбельберг уловил какие-то легкие перемены. В поле его зрения, довольно узком, появилась молодая женщина, вернее, две женщины. Сразу вслед за первой, которая шла по мостовой вдоль припаркованных машин к Сапате, появилась другая, шедшая по тротуару. Элли не успел рассмотреть их лица, но одеты они были по обычной тогдашней моде: длинные юбки, рубашки на выпуск, шали, куртки, и все выступало одно из-под другого. Многослойные мешковатые одеяния, изысканные лохмотья модных блеклых тонов, сероватый, бледно-зеленый, грязно-бордовый, тускло-розовый. Ни на миг не задумываясь, даже не видя их лиц, он понял, что они молоды. По этим их нарядам, по уверенной походке и отчетливому впечатлению, что у них есть определенная цель. Да, именно цель. Точнее, мишень. Первая, та, что шла по мостовой, поравнялась с Сапатой. Тут она быстро вынула откуда-то из-под своих тряпок револьвер и выстрелила в Сапату в упор. Раздались два глухих выхлопа, как будто вылетели пробки от шампанского. Что-то вроде «пум-пум». Револьвер был с глушителем. Элли сообразил это только потом, вспомнив размер ствола. Девушка продолжала идти дальше той же походкой, не торопясь и не оглядываясь. «Живая машина! Смертоносный ходячий робот!» Сапата обмяк, опустился, исчез из виду и, наконец, рухнул на мостовую рядом со своим ягуаром, бессмысленным отныне символом процветания. Вторая девушка, проскользнув между двумя стоявшими у бордюра машинами, сошла с тротуара, приблизилась к уже невидимому для Элли телу Сапаты и выстрелила в голову для верности. Элли слышал этот третий выстрел и видел все движения девушки. Сначала рука ее опустилась вниз и вытянулась, потом снова согнулась, пряча оружие под бесформенную стеганую куртку. Сразу вслед за выстрелом раздался шум отъезжающей машины. Черная БМВ ворвалась в пространство загипнотизированного, остановившегося от ужаса взгляда Зильбельберга. Она резко затормозила. В тот же миг распахнулись дверцы. Обе девушки, продолжавшие спокойно, не глядя по сторонам, идти вперед, быстро сели, и машина унеслась в сторону площади Данфер-Рошро. Все, тишина. Голуби, городской гул, утреннее зимнее небо над Монпарнасским кладбищем. Элли стоял в сквере Жоржа Ламарка, не в силах пошевелиться. Он смотрел сквозь ветки на то место, где только что видел Сапату, и твердил себе, что надо бежать, бежать как можно скорее, но ноги отказывались ему служить. Через несколько минут после убийства у тротуара появился маленький Пежо и со скрежетом затормозил. Наверное, водитель увидел тело, лежавшее на мостовой возле открытой дверцы. Рядом с водителем сидела молодая блондинка. Лицо ее было обращено к Зильбельбергу. Взгляды их встретились, и он ощутил это как физическое прикосновение. Но машина тут же умчалась. Эля опомнился и ушел со сквера. Никто еще не обнаружил тело. Никто не звал на помощь. Вокруг были только голуби, жизнь и прозрачное небо над стенами Монпарнасского кладбища. Даниэль вернулся. Роже Мару, вздрогнув, проснулся. Жульетта, его жена, трясла его за плечо. Он открыл глаза, увидел, что часы показывают 5 утра, а у Жульетты безумный взгляд и судорожно напряженное лицо, как обычно, в худшие минуты приступов. Видимо, она ускользнула из-под надзора молодой сиделки, которая на всякий случай ночевала в смежной комнате. Он сел, прижал Жульетту к себе. «Вернулся? Расскажи мне». Главное было не раздражать ее, не спорить, не говорить сразу, что Даниэль не может вернуться. 12 лет назад, когда пропал ее сын, Жульетта поначалу восприняла это спокойно, считая, что ему необходимо было сменить обстановку, исчезнуть, чтобы выйти из тупика, в который его завели занятия политикой. Он скоро вернется, излечившись от нигилистских иллюзий, готовый начать жизнь сначала. При его способностях ему все удастся легко. Перед ним открыто все, весь мир. Однако через 2 месяца от Даниэля пришло письмо откуда-то из Центральной Америки, где он писал, что решил уйти из жизни, утратившей для него всякий смысл. Он просил прощения у матери и даже сделал какую-то дружескую приписку для Мару, своего отчима, что было совершенно для него необычно. Сначала Жульетта страстно, иступленно надеялась, что он не исполнит своего решения. Но 3 недели спустя из французского консульства в Гватемале им пришло официальное сообщение о его смерти. Обугленное тело Даниэля Лорансона было обнаружено в ущелье, куда упала его машина. Вместе с извещением они получили кое-какие вещи и документы. Ручные часы, подаренные ему матерью, когда он выдержал конкурс в Эколь Нормаль, золотая цепочка отца и еще что-то в том же роде. В его паспорте, наполовину сгоревшем, уцелела страничка с фотографией. Жульетта долго плакала над этой фотографией, не лучшего качества, но все же передававший ослепительный оттенок золотистых волос Даниэля и его скандинавскую красоту. Роже Мару начал обивать пороги дипломатических учреждений, чтобы перевести тело Даниэля на родину, но ничего не добился. Намеренное или случайное падение его автомобиля произошло в районе действий партизан. Даниэля похоронили наспех в общей могиле на горном кладбище, и не было никаких шансов теперь его опознать. Шло время, и Жульетта, так и не смирившаяся с потерей Даниэля, постепенно погрузилась в какую-то отрешенную меланхолию. Иногда она неделями не выходила из своей комнаты, где неподвижно лежала или сидела в кресле, глядя в пространство. Единственным ее занятием в такие периоды было перебирать детские фотографии Даниэля и переклеивать их из альбома в альбом по каким-то одной ей ведомым и изменчивым признакам, смысл или бессмыслица которых оставалась тайной для всех. Периоды депрессии становились все более долгими и частыми, и перемежались припадками буйства, когда она пыталась покончить с собой. Поэтому и возникла необходимость в тактичном, но постоянном присмотре. Обычно о приближении опасного приступа Жульетта невольно сообщала сама. Она вдруг объявляла, что Даниэль вернулся, и она только что с ним разговаривала. В эту зимнюю ночь Жульетта сумела выскользнуть из своей комнаты, так что сиделка этого не заметила. Она вздрагивала в объятиях мужа, бормоча, что Даниэль вернулся, что она говорила с ним. Это был не сон, нет-нет, не сон, как раньше. На сей раз это был настоящий, живой Даниэль. Роже Мару прижимал ее к себе и долго что-то шептал ей на ухо с непоколебимой мягкостью, которую выковали в нем эти свинцовые годы. Он взял Жульетту на руки. Она была легкая и теплая, как перо случайно залетевшей птицы, и отнес в спальню на первом этаже, выходившую в большой сад. Он уложил жену в постель, проверил дверь на террасу, обнаружил, что она открыта, закрыл. Задергивая занавески, он увидел вдали огни Парижа и освещенный силуэт Эйфелевой башни на фоне зимнего ночного неба. Несколько лет назад он купил этот дом в северном пригороде, на холме, соединяющем Мон-Линьон и Сен-Ле, у самого леса Монмаранси. Ему хотелось, чтобы Жульетта жила в тиши, в окружении ветров и деревьев. Но была еще одна причина. Именно здесь, в Сен-Ле, больше 40 лет назад, в 1942 году, он познакомился с Жульеттой Бленвиль. На дне рождения их общей приятельницы, сестры его однокашника. Им всем было около 20, отчаянный возраст. Мишелю Лорансону было ровно 20, он тоже был на этом дне рождения. Он всегда был там, где его лучший друг Роже Мару. Наверное, именно Мишель первым вошел к Жульетте Бленвиль, вошел в библейском смысле. Девушка переходила потом от Мишеля к Роже и наоборот, безвольная, нерешительная, но одинаково пылкая с обоими. А они ждали, чтобы судьба сама разрешила эту ситуацию, прекратив непрерывную лихорадку счастья-страдания. Разрешила все смерть. Прошли годы или века. Разве не иная была тогда на дворе эпоха, не другой исторический пейзаж, с тех пор, как Роже Мару проехал пол Европы вслед за третьей американской армией генерала Паттона, прорывавшейся в самое сердце нацистской Германии? Города лежали в руинах. Женщины были бледны, Германия — бледная мать, как писал Брехт. Тысячи заключенных, освобожденных союзниками, тянулись по дорогам. Чем не картина апокалипсиса? 11 апреля 1945 года авангард Паттона окружил в окрестностях Веймара один из холмов, где находился Бухенвальд. На следующий день Мару подъехал на машине к воротам лагеря вместе с двумя англичанами из военной миссии, имевшими срочное задание отыскать следы депортированных агентов союзнической сети разведки и сопротивления. В Бухенвальде их наверняка было немало, но остались ли они в живых? Мару присоединился к ним, чтобы отыскать Мишеля Лорансона. В последний раз он видел Мишеля в феврале 44-го. Мишель приехал из Йонны, а он из Британии. Они встретились в Париже, чтобы пойти вместе в театр Ателье на одно из первых представлений Антигоны Ануйе. В начале февраля, как ему помнилось, во всяком случае до 15-го, потому что 15-го Мишеля арестовали. Они тогда проговорили всю ночь. После спектакля они отправились на конспиративную квартиру на улицу Бленвиль. Забавное совпадение. Это был квартал их юности. Фамилия Жульетты тоже была Бленвиль. Их это развеселило. В двух шагах оттуда, на улице Туэн, по-прежнему стоял фонарь, по которому они перелезали ограду лицея Генриха IV в последнем классе, когда жили в общежитии при лицее. Массу шуток вызвал у них древнегреческий фон их ухода в сопротивление. Не дать не взять героя Плутарха. На подготовительных курсах старый профессор греческого посвятил половину зимы Софоклу и вообще трагедии. Не без политического прицела, с выходом на проблемы оккупации и временно торжествующих лицемерных крионов. А через год после этого, в 43-м, они отпраздновали прощание со словесностью и свое вступление в мир подполья, отправившись всей компанией смотреть «Мух» Сартра, опять же Греция. Июнь наполнял воздух Парижа полевыми запахами и неясными надеждами, раскинув над городом вечный голубой шелк равнодушного неба. Жюльетта плакала, она все никак не могла сделать выбор между этими неразлучными друзьями, которых любила по очереди, которые тоже ее любили, и вот теперь они оба исчезают из ее жизни. В 44-м они горячо обсуждали Антигону Ануя. Угораздило же нас жить в эпоху классических сюжетов и партизанствующих филологов, сказал тогда Лорансон. И вот весной 45-го года Роже Мару ехал через бледную, растерзанную Германию за танками Паттона, чтобы разыскать Мишеля, вытащить его из пропасти смерти и забвения. Мишеля взяли через несколько дней после Антигоны, как раз на этой квартире на улице Бленвиль. Было известно, что его чудовищно пытали, что его отправили в Германию, в Бухенвальд, в специальном эшелоне франко-британского сопротивления. Некоторых расстреляли сразу по прибытии в лагерь. Судьба остальных была неизвестна, поэтому союзники срочно снарядили туда поисковую миссию. Утром 12 апреля 1945 года Мару вышел из машины перед зданием Политише Абтайлунг, отделение гестапо в концлагере Бухенвальд. Впереди, метрах в 50, виднелись монументальные ворота с кованой чугунной решеткой. К ним вела длинная подъездная аллея с двумя рядами колонн, увенчанных гитлеровскими орлами. Она соединяла станцию Бухенвальд с собственно лагерем. Молодой парень, точный возраст его определить было трудно, лет 20, прикинул Мару, стоял на часах у здания гестапо. На нем были русские сапоги из мягкой кожи и какие-то лохмотья. Он был острижен наголо, но на груди у него висел немецкий автомат, зримый атрибут власти. Американские связисты утром рассказывали им, что группа антифашистского сопротивления Бухенвальда ухитрилась вооружить несколько десятков человек, которые после прорыва передовых частей Паттона приняли участие в завершающей операции по освобождению лагеря. Он был явно из них, этот парень. Сейчас он смотрел, как они выходят из джипа, потягиваются и разминают ноги на весеннем солнышке среди странной тишины букового леса, обступившего заграждение из колючей проволоки. На Мару повеяло ледяной стужей от этих опустошенных глаз, блестевших на исхудалом, туго обтянутом кожей лице. Они смотрели на него словно из-за пределов жизни, как будто бесцветный ровный луч этого взгляда шел от потухшей звезды, где жизнь умерла. Как будто он проник сюда через бескрайние каменистые пространства, хмурые и необитаемые, вобрав в себя холод первозданного безлюдья, непоправимого одиночества. Мару искоса посмотрел на своих спутников, немолодых, видавших виды офицеров, и понял, что этот взгляд поразил их не меньше, чем его самого. Парень заметил сине-бело-красную нашивку со словом «Франция» на военной гимнастерке Мару и обратился к нему по-французски. «Но и вид у вас. Вы чем-то удивлены? Тишиной? В этом лесу нет птиц. Наверное, им не нравится дым крематория. Он хохотнул. Крематорий со вчерашнего дня не работает. Дыма больше не будет. Здесь больше никогда не будет пахнуть паленым мясом. Он снова засмеялся. Мару замутило. Англичане стояли бледные, как мел. «Может быть, птицы никогда сюда не вернутся», — пробормотал парень. Нет, это были нечеловеческие глаза, угасшие, мертвые, бесцветные, одержимые нестерпимыми видениями, а голос звучал отрывисто и жестко. Двадцатилетний узник наверняка был уверен, что они не в состоянии его понять, что они навсегда останутся по другую сторону невидимой, но непреодолимой стены. Однако эта его резкость, этот отчаянный вызов в голосе были все-таки проявлением жизни. Мару понял это час спустя, когда нашел Мишеля Лорансона. Мишель лежал на нарах 56-го блока, одного из бараков так называемого «малого лагеря», где содержались тысячи людей, не включенных в производственную машину Бухенвальда. Многие проходили здесь карантин или ждали пересылки в другой лагерь, но в основном тут были доходяги, негодные для общих работ. 56-й блок считался дизентерийным. Это было что-то вроде зловонного морга для живых покойников, кишевших вшами и уже не способных двигаться. Здесь, сверкающим апрельским утром, лишь редкие пушистые облачка проплывали вдали над синеватыми горами Тюрингии, проехав через Европу, омытую свинцовым дождем, Мару нашел Мишеля Лорансона.